«За что же она так благоволит Колгашкиной?» — поинтересовался я. «Все тоже, Захар Петрович. Виноградик получше, помидоры посвежее», — повторил старший лейтенант слова Ирины Алексеевны. «Да», — вздохнул Орлов, — «продавать совесть врача за килограмм помидоров». «Уж так просила не доводить до сведения руководства поликлиники», — сказал Фадеев. «Сынишка, мол, у нее болеет, витамины нужны, вот и попутал бес». «Теперь прикиньте, Захар Петрович», — сказал следователь, — «какой барыш они получили от этой сделки? Глушко продавал апельсины по 6 рублей, не так ли?» — посмотрела на старшего лейтенанта. «По 6. А розничная цена в магазине 2 рубля. 2000 килограммов помножить на 4 — 8000 рублей», — подсчитал Орлов. «У нас есть сведения, что Колгашкина грела руки не только на апельсинах», — сказал инспектор АБХСС. «И эти сведения мы сейчас проверяем». «А Глушко?» — поинтересовался я. «Ищем голубчика. Уже есть кое-какие успехи». Следователь посмотрел на часы. «Извините, Захар Петрович, у меня сейчас допрос Дроздова. Присутствовать не желаете?» «Хочу», — сказал я. «Тем более в большой обиде он, что повесткой вызвали». «А как же еще? Дипкурьером?» — усмехнулся Орлов. Дроздов явился в кабинет следователя с недовольным лицом, но, увидев меня, поздоровался довольно вежливо. Однако не скрывал, что процедура заполнения сведений в бланке протокола допроса ему неприятна. «Валерий Семенович», — начал Орлов, — «вы подписывали Колгашкиной ордер на вселение в квартиру ЖСК «Салют»?» «Как и многим сотням новоселов в нашем городе. И всегда радуюсь, что люди получают новые квартиры», — ответил Дроздов. «Дай Бог многим такой праздник». «На каком основании вы выдали ордер Колгашкиной на 3-комнатную квартиру?» — продолжал следователь. «На основании решения горосполкома. А исполком исходил из того, что у Колгашкина в семье было 4 человека. И если кое-кто идет на подлог, то пусть сам отвечает за этот самый подлог. Или вы со мной не согласны, товарищ следователь?» — посмотрел он на Орлова. «В протоколах общих собраний членов ЖСК «Салют» есть только решение о принятии заявления Колгашкиной на 1-комнатную квартиру», — продолжал Орлов спокойно. «И вдруг она получает 3-комнатную. Вы должны были знать, что это незаконно». «Почему?» — воскликнул Дроздов. «А потому что общее собрание членов ЖСК решение о предоставлении Колгашкиной 3-комнатной квартиры не принимало. Выходит, что вы, не проверив, поставили свою подпись». «Лично я смотрю и подписываю документы, которые готовит и проверяет инспектор управления. Вот у нее и спрашивайте, почему мне подсунули эту липу», — приподнявшись со стула, выпалил Дроздов. «Я не могу контролировать каждую бумажку. Физически не в состоянии. Через мои руки их 1000 проходит. Или прикажете бросить все дела и заниматься только тем, что проверять каждое сведение, каждую буковку? Зачем, простите, тогда инспектора?» Забегая вперед, скажу, что следователь Орлов допросил инспектора горжелуправления, которое готовило документы по ЖСК «Салют». По ее словам, она дважды напоминала Дроздову, что по поводу выделения Колгашкиной 3-комнатной квартиры нет решения общего собрания членов кооперативы. Начальник горжелуправления сказал, что такое решение будет, и что просьбу Колгашкиной о предоставлении 3-комнатной квартиры поддерживают сверху. «Хорошо», — спокойно выслушав тираду Дроздова, сказал Орлов. «Пойдем дальше. Вы знали, что Колгашкина и Тараданкин незаконно вошли в состав правления ЖСК «Салют»?» «Понятия не имею», — резко ответил Дроздов. И вообще такими вопросами, кто вошел, а кто вышел из правления, не занимаюсь. Или, по-вашему, это тоже дело начальника горжелуправления? Не знаю. Но, судя по тому, что вы рекомендовали Колгашкину и Тараданкина, чушь. Никого я не рекомендовал. Вы же отлично знаете, это решает общее собрание членов кооператива самостоятельно. И Корнеевы осуществлять их надзор за строительством дома вы тоже не рекомендовали? Спросил Орлов с явным раздражением. Нет, не рекомендовал. Может быть, вы еще скажете, что я советовал, какие клеить обои, какие сиденья ставить на унитазы, деревянные или пластмассовые? Видя, что обстановка, мягко выражаясь, накалилась, я спросил у Дроздова. «Валерий Семенович, а кем вам приходится Корнеев?» Инспектор ОБХСС Фадеев уже успел выяснить, что они состоят в каком-то родстве. «Какой Корнеев?» — обернулся ко мне начальник горжелуправления. «Геннадий Ефимович. Дядя жены. А что?» И все же я сделал замечание Анатолию Васильевичу, когда разгневанный Дроздов покинул кабинет следователя. Надо сдерживать свои эмоции. «Но почему?» — удивился Орлов. «Потому что ответственно работник?» «Кто бы ни был, вы должны всегда оставаться спокойным и объективным». «Так ведь он нахально врет. И про Колгашкину с Тараданкиным, и про Корнеева. А это еще не доказано. Может быть, неправду говорил Щербаков, председатель правления ЖСК «Салют». Уверен, Дроздов помчался сейчас к нему, продолжал горячиться следователь. Вполне возможно. Простите, Захар Петрович. Следователь схватил трубку телефона, набрал номер. Володя? Да, я. Понимаешь, по-моему, Дроздов сейчас направился к Щербакову. Да, умница. Понял правильно. Действуй. Потом сразу позвони. Он положил трубку. Это я Фадееву. Догадался. «Да, Захар Петрович, вы, наверное, правы. Зря я резко с Дроздовым. Выдал себя, да?» «Не в этом дело. Вот я думаю, вдруг он не к Щербакову, а к Корнееву. Как же быть? Может, Корнеева срочно вызвать сюда? По-моему, лучше вам самому к нему поехать». Орлов отправился к родственнику, начальника горжелуправления, домой. Мне же пришлось по неотложному делу выехать из города, так что доложил мне Орлов о ходе расследования только на следующий день. А я был прав. Дроздов действительно отсюда прямиком к Щербакову. Набросился на бедного председателя правления, требовал нигде и ни при каких обстоятельствах не упоминать его имени, а Щербаков, кажется, тоже разозлился. Говорит, что не желает быть козлом отпущения. В каких таких грехах? Есть, Захар Петрович, есть грехи, серьезные. Вот вам протокол допроса Корнеева. Перепугался так, что все выложил. Бухгалтер-пенсионер дал следующие показания. По существу дела могу сообщить, последние 3 года я часто болел, несколько раз лежал в больнице с гипертонией. Болезнь всегда дополнительные расходы. Я обратился 1,5 года тому назад к своему родственнику, мужу моей племянницы, В.С. Дроздову, с просьбой одолжить на время 100 рублей. В ответ Дроздов сделал мне предложение. По его рекомендации я буду зачислен инженером по технадзору строительства дома ЖСК «Салют» за 150 рублей в месяц. Он поставил условие половину отдавать ему. Принимая во внимание мое нелегкое материальное положение, я согласился. Правда, сказал Дроздову, что в строительстве ничего не понимаю. Дроздов заверил меня, что инженерных знаний не потребуется. Нужно изредка появляться на стройке и все. Так оно и было. В общей сложности я получил от ЖСК «Салют» 1500 рублей. Из них половину передал Дроздову.